Журналист-международник Алексей Букалов. Букаловская Италия. Посвящение. Евгению Табачникову. Нет, я не Бонди, не Благой, не Эйдельман и не Цевловский. Я и не Лотман, а другой, утех и нек, ценитель плотский. Тебе предреку, Евгений, падение всяческих оков. Талант твой превратится в гений, а возраст — в 40-40. Поздравление от Букалова к 40-летию. Конец посвящения. Из всех европейских столиц самой привлекательной и близкой для нас с Ириной последние 20 лет остается Рим. И не только потому, что это колыбель цивилизации, отец всех городов, а еще и потому, что здесь, на холме, на улице Уманозимо, 172, более 20 лет живут и работают очень близкие нам люди. Заведующий отделением ИТАР-ТАСС Алексей Букалов и его очаровательная жена, по совместительству замечательный гид, а также наша подруга с молодых ногтей Галя Слуцкая. Под их гостеприимной крышей находят кров, радость интеллигентного общения все без исключения наши друзья из Москвы и Парижа, Праги и Венеции, дыша воздухом удивительного города, где мечты становятся явью, открывая не без помощи Гали и Алексея новые и такие разные тайны итальянской земли. Медленно распахиваются массивные металлические ворота, пропуская входящего на территорию старой виллы, знававшей лучшие времена. На пригорке около дома гостя встречает дружелюбным лаем и вилянием хвоста немецкая овчарка по кличке Нерон. Рядом с ней стоит гостеприимный хозяин, а о его ноги трется кот Чубайс. Эта картина на протяжении вот уже многих лет визитная карточка или герб дома. Здесь, в тени деревьев или у камина, собираются друзья дома, объединяемые особой интеллигентностью, присущей лучшим представителям земли русской, ведя доверительные застольные беседы, как на московской или ленинградской кухне в далекие 60-е и 70-е. Здесь я впервые услышал чарующие рассказы литератора Владимира Порудоминского о русской живописи, еще не опубликованной истории безвременно ушедшего Асафа Эппеля о московских окраинах, воспоминания Марины и Виктора Лошак о родной любимой Одессе, истории Юрия Петровича Любимова о зарождении Таганки, импровизации Марины и Михаила Швыдких. В этом приюте нам довелось познакомиться и сблизиться с поразительно многогранной русско-итальянской семьей, очаровательной Ирмой Бруни, экономистом по образованию, и Валерием Суриным, переводчиком, библиофилом, меломаном, путешественником, меценатом и просто хорошим и гостеприимным человеком. Музыкальные вечера в доме Суриных стали украшением культурной жизни итальянской столицы, а русская библиотека — одной из интереснейших собраний книг за рубежом. Встретились мы и подружились с энергичным и умным предпринимателем Дмитрием Крупниковым, всегда готовым протянуть руку помощи или вместе порадоваться успехам друзей и его музой Региной. Присутствие среди нас таких людей — сглаживает противоречия, сближает позиции несогласных, дает надежду и вселяет оптимизм. Жизненные коллизии неоднократно ставили Алексея перед выбором – оставаться личностью или переставать ею быть. Советская власть часто неожиданно ставила перед индивидуумом подобную задачу, без решения которой невозможно оставаться самим собой, сохранив порядочность и честь на всю жизнь. Алексей окончил МГИМО с итальянским языком по классу блистательного профессора Юлии Добровольской и отправился в Сомали и Эфиопию на дипломатическую работу на долгие 16 лет. Переводил переговоры Брежнева-Косыгина с итальянскими и сомалийскими деятелями. Одновременно появляется первая книга, открывшая полку Алексея Михайловича в моем шкафу. Этнографическая книга «Сомалийская тетрадь», переводы фольклора, ЮНЕСКО, 1975. Затем, получив назначение в посольство в Рим, по стечению обстоятельств, как порядочный и нормальный человек, встречается там со своим сводным братом, выпущенным по еврейской линии в эмиграцию. Этой встречи в вечном городе и помощи, оказанной семье брата, оказалось достаточно, чтобы под вымышленным предлогом его немедленно отозвали в Москву, уволили с дипломатической службы и, по сути, лишили всех средств к существованию. Только благодаря своему жизнелюбию, трудоспособности и литературному таланту, и, конечно, помощи верных друзей, он начинает постепенно заниматься журналистикой и пушкинистикой, пройдя длинный путь от редакции журнала «В мире книг» до корреспондентского пункта в любимом им Риме, от книжных рецензий до деятельности известного журналиста-международника, лауреата престижнейшей премии Гоголя в Италии в 2012 году, ватиканиста, награжденного за вклад в развитие российско-итальянского культурного диалога, за уникальные исследования, находки и публикации в области пушкинистики, за преданное служение гению русской культуры Александру Сергеевичу Пушкину. Это мнение авторитетного жюри, отметившего труды Алексея Михайловича «Пушкинская Африка» и «Пушкинская Италия. Записки журналиста», посвященные несовершенным путешествием Пушкина в Италию и на родину далекого предка, в Африку. Но все же главную премию своей жизни Алексей подготовил и вручил себе сам, премию за наивысшую порядочность и честность, с чем его и поздравляю.